Вы слушали повесть Аркадия Адамова «Болотная трава». Минск, 1993 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».